Глава 38. Вдруг дверь в мою спальню распахнулась, и в нее вбежал полураздетый герцог. Он крикнул: «Не бросайте!» А я так и замерла с этим огромным шаром в руке. Я же не знала, как его распылить или втянуть обратно. «Помогите!» — пролепетала, с трудом удерживая на руке шар и глядя, как из угла выбирается Этьен. Герцог взял меня за руку, совершенно возмутительным образом усевшись ко мне на кровать, и начал объяснять, что мне надо сделать и что при этом почувствовать. Постепенно шар начал уменьшаться, и когда он стал размером примерно с апельсин, то де Мариньи сказал: «Все, теперь можете кидать». Ну, я и кинула. И так же, как и в Шантильи, Этьен когда-то, монстр, впитал в себя мою магию. Но это был не Этьен. Когда герцог включил в комнате освещение, я увидела, что у этого монстра на голове какая-то светлая полоса, как будто седина. «Вы уже видели Мадиров», — утвердительно произнес де Мариньи. Я не стала отрицать, тем более, что мне было очень интересно, отчего герцог так переполошился. Мне показалось, что здесь какая-то личная история. Все оказалось почти так же, как и у семьи Муран и баронессы де Вальмон, с одним лишь отличием. У герцога де Мариньи было два мадира. «Это братья, бароны Ринальди, мои друзья. Тот, кто пробрался к вам в комнату, и он погладил по большой уродливой голове сидящего у его ног монстра. Это Марсель Ринальди. А его брат Винсан совсем плох. Я сколько мог поддерживал их своей магией, но с каждым днем им все хуже». С грустью в голосе рассказал герцог, уже вставший с моей кровати и пересевший на кресло около небольшого столика. Я сделала еще один небольшой шарик из магии и снова кинула его в Мадира. Он снова впитал. Герцог, проследив за процессом, озадаченно сказал: «Мари, похоже, что ваша магия подходит им лучше». Потом посмотрел на меня и вдруг просительным тоном сказал, будто бы и не являлся на этот год моим хозяином: «Может быть, вы попробуете посмотреть на Винсана?» Я попросила герцога выйти, накинула халат и вышла из комнаты. Снаружи стоял только герцог, Мадира рядом не было. «Марсель ушел», — поймав мой удивленный взгляд, сказал де Мариньи. «Мадиры перемещаются только им известным способом, проходя через грани. Нам этот способ недоступен. А им довольно тяжело постоянно находиться на открытом пространстве». Я пошла вслед за герцогом по коридору в сторону черновых помещений. Герцог магии открыл неприметную дверь, расположенную в темной нише, и пригласил меня пройти за ним. Мне даже показалось, что это какой-то подземный ход. Но нет, вполне приличный коридор привел нас в просторный флигель, в котором было несколько комнат, судя по количеству дверей. Толкнув одну из дверей, герцог сначала вошел сам, потом пригласил войти меня. В комнате не было кровати, там не было мебели вообще. На полу, на ковре, свернувшись комок, лежал Мадир. У него вырывалось хриплое дыхание, и вообще выглядел он плохо. Мадиры так были похожи на переломанных медведей, а у этого еще и шкура была словно слинявшая, с проплешинами, из-под которых выглядывала белесая кожа. Я почему-то вспомнила про пирожки от Марты. Надо бы герцогу рассказать об этом, только осторожно, пока не упоминая Этьена и его чудесное превращение. А то вдруг он друзей своих так ценит, что выжмет меня насухо, заставит отдать всю магию, а мне еще к дочке ехать, с графом де Мартен воевать. Да и магию сейчас надо отдавать монстру аккуратно, чтобы не переборщить. Вдруг он тоже, как и Этьен, сбросит шкуру. И я кинула небольшой шарик магии в лежащего на полу Мадира. Магия привычно впиталась, но сам Мадир даже не пошевелился. Еще несколько шаров, и дыхание монстра стало более спокойным. Герцог смотрел на меня, видимо, рассчитывая, что я продолжу расходовать магию на монстра. «Леонард», — устало сказала я, — «мне кажется, ему пока хватит. А я бы хотела остановиться. Мне так и не удалось отдохнуть. А завтра в замке мне понадобится много магии». Демарини проводил меня в мою комнату, попытался выспросить, где я пересекалась с мадирами, но мне и вправду уже хотелось спать, о чем я и сообщила настырному герцогу и закрыла дверь, в надежде, что все монстры накормлены и мне дадут наконец-то отдохнуть. Появление мадиров и то, что я о них узнала, привело еще к одному сдвигу в наших отношениях с герцогом. С утра на завтраке герцог наконец-то рассказал, для чего на самом деле он купил замок Десанж. Герцог считал, что внутри замка есть средства, способные обратить мадиры в человека. Какой-то артефакт обратного действия. Когда я спросила, почему именно здесь, в замке Десанж, герцог ответил, «Потому что проклятие, которое получил наш король, произнесла ваша бабка, графиня Десанж, когда ваш отец погиб из-за козней безумного монарха». Я чуть было не подавилась творожной запеканкой, которая была очень нежной, и только потом мне удалось без последствий ее проглотить. Справившись с кусочком запеканки и запив соком, спросила, «Но почему вы решили, что в замке есть артефакт?» Вместо ответа герцог встал и сказал, «Мари, если вы позавтракали, то я вас приглашаю к замку, и там я вам покажу, почему я так решил». Коляска уже ждала нас у входа в дом, и мы довольно быстро, даже с ветерком, доехали до замка, который действительно стал выглядеть свежее, чем вчера. Мы с Део Мариньи прошли в ворота, и он попросил меня остановиться и тихо позвал «Марсель». Через некоторое время появился, вот прямо материализовался в воздухе, мадир с седой полосой на голове. Герцог попросил меня внимательно смотреть, а сам, взяв мадира за когтистую лапу, подвел его к лестнице, ведущей к входу в замок. И как только мадир ступил на лестницу, он стал мерцать, и в этом мерцании стали проявляться очертания мужчины, очень худого мужчины. Но я поняла, что это и был настоящий Марсель Ринальди, потому что, когда я впервые увидела Этьена, то он тоже выглядел очень истощенным. Герцог повернулся ко мне и сказал, «Собственно, так я узнал, кто скрывается под шкурой мадира». Как только мадир отошел на шаг от лестницы, то мерцание прекратилось, и он снова стал обычным монстром. «Хорошо, я поищу», — ответила я, пока вообще не понимая, что искать и как это должно выглядеть. Но в словах де Марини был резон. Что-то было в замке, что влияло на монстров.